Житие преподобных Амфилохия, Макария, Тарасия и Феодосия, глушицких чудотворцев. Память их празднуется 13-26 мая. Преподобный Амфилохий Глушицкий был сподвижником и преемником в игуменстве преподобного Дионисия Глушицкого. Представление 1437, память 1-14 июня, основателя Глушицкой обители. Он начал иноческий подвиг в одном из устюрских монастырей Вологодского края, где принял сан иеромонаха и подвязался в течение долгого времени. Услышав о подвигах пустынножительства святого Дионисия и об основании им в 1403 году общежительного Глушицкого монастыря в честь покрова Пресвятой Богородицы, преподобный Амфилохий в 1417 году пришел в эту обитель в надежде усовершенствоваться в духовной жизни под руководством ее богомудрого настоятеля. После совместной горячей молитвы между двумя смиренными иноками состоялся братский разговор. Вняв желанию гостя быть ему сподвижником, преподобный Дионисий предостерег его и рассказал о всех трудностях суровой жизни по строгому уставу общежительного монастыря. Однако эти предостережения не смутили искавшего в пустынных подвигов пришельца. Тогда святой Дионисий сказал: «Если хочешь пребывать здесь, то сотворим завет не разлучаться друг с другом, пока останемся на земле». Амфилохий с радостью согласился и пообещал выполнять устав обители. 20 лет провел преподобный Амфилохий в подвигах поста, молитвы и послушания под руководством преподобного Дионисия, стараясь во всем подражать ему и помогая в трудах по устройству обители. Преподобный Амфилохий был для игумена верным и надежным помощником как в благоустройстве обители, так и в исполнении монастырского устава. Он отличался удивительной кротостью и смирением, настолько отвергал все земное, что ходил в тех одеждах, которые за негодностью выбрасывали другие. Святой игумен Дионисий поражался его подвигом и терпению и непрестанно возносил о нем благодарственные молитвы. В Глушицкой обители преподобный Амфилохий сумел, подражая богобоязненной жизни своего наставника, стяжать достойные духовные плоды. На его долю выпало испытание, по завещанию приставившегося игумена, продолжить его многотрудное дело. В течение 15 лет преподобный Амфилохий был игуменом монастыря. Он оставался верным заветом своего святого предшественника и учителя, и во всем являя братьям пример самоотверженного служения Господу. 12 октября 1452 года, уже в преклонном возрасте, преподобный Амфилохий предал Богу свою праведную душу. По его завещанию он был погребен в основанной преподобным Дионисием в 1420 году недалеко от Покровского Глушицкого монастыря Сосновецкой пустыни или Сосновце, рядом с могилой своего возлюбленного учителя. Позднее святые мощи почивали под спудом в Глушицком Сосновецком монастыре среди храма во имя святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и преподобных Дионисия и Амфилохия. В 1640 году над мощами обоих преподобных была устроена серебряная гробница. В иконописном подлиннике о преподобном Амфилохии сказано: «Подобием надсед брода Аки Василия Великого, покороче гораздо, ризы преподобнические, испод вахриной, в руке свиток». Преподобный Макарий Глушицкий, в миру Матфей, родился в Ростове Великом в благочестивой православной семье. Когда ему исполнилось 12 лет, в доме его родственника Агафоника остановился находившийся проездом в Ростове Великом преподобный Дионисий Глушицкий. Представление 1437, память 1-14 июня. Когда преподобный Дионисий беседовал со старшими в доме о спасении души, то любил слушать его беседы и Матфей, так что невольно обратил на себя внимание старца. Блаженный Дионисий провидя в нем доброго пустыножителя, сказал: «Чадо, Христос говорит в Евангелии, кто любит отца или матерь более меня, не достоин меня, и кто не возьмет креста своего и не последует за мною, не достоин меня». Тем, которые желают служить ему, он сказал: «Не мир принес я на землю, но разделение», то есть отсечение всех мирских пристрастий и любви к житейскому. От всего этого велит Господь отрекаться и не прикасаться к нечистоте мира. Однажды, когда сказали ему: «Вот мать твоя и братья твои», то и от них внушил он отрешение, сказав: «Мать моя и братья мои – те, которые творят волю Отца моего Небесного», и тем показал нам образ нового духовного родства и жительства. «Пусть будет отцом твоим тот, кто потрудится вместе с тобою свергнуть бремя духовное, а матерью, кто омоет тебя от скверн страстей в новом рождении. Братьями твоими да будут беседующие с тобою о горнем отечестве. Приобрети в супруге себе непрестанную память о смерти, и будешь иметь чадами от нее воздыхание сердечное. Рабом сделай себе плоть свою, а друзьями — святые силы, которые во время исхода твоего будут тебе помощниками к восходу на небеса». Глубоко запали слова старца в душу впечатлительного отрока, и со слезами на глазах он стал просить преподобного Дионисия взять его с собой в монастырь послушникам. «Отче, как ты сказал, так я и желаю этого, лишь бы мне иметь тебя учителем». «Я согласен иметь тебя учеником», — отвечал он обрадованному отроку. И Матфей, оставив дом и родителей, решился последовать за Дионисием. Преподобный взял его с собой в монастырь и, сподобив иноческого образа, назвал его Макарием и оставил жить у себя в келье, чтобы удобнее наблюдать за ним. Юный инок, чистотой своего сердца, послушанием и терпением, настолько приобрел в себе любовь старца, что тот непрестанно молился о нем Богу, чтобы беспрепятственно совершить ему свое течение. По желанию своего святого наставника, преподобный Макарий был рукоположен в священный сан архиепископом ростовским Дионисием, 1418-1425, бывшим прежде игуменом Спасокаменного монастыря. До самой кончины преподобного Дионисия его верный келейник и послушный ученик находился при нем, был свидетелем его подвигов, которым старался по мере сил подражать. При преемнике по игуменству преподобном Амфилохии, представление 1452, память 12-25 октября, он продолжал иноческие подвиги. Возросший под руководством великого старца, святой отличался редкой чистотой души. Простота и святость души преподобного Макария содействовали тому, что братья избрали его после блаженной кончины преподобного Амфилохия в 1452 году игуменом Глушицкой обители. Будучи настоятелем, он строго заботился о соблюдении устава и наставлений основателя обители. Неизвестно, сколько времени Макарий управлял обителью, неизвестен год его кончины, но так как на его имя была написана жалованная грамота великого князя Иоанна III, то думают, что скончался не ранее 1462 года. Погребен был в Покровской Глушицкой обители рядом с преподобным Тарасием, представление 1440. Позднее их святые мощи почивали в деревянном храме в честь Рождества Христова. На гробнице возложена древняя схима, принадлежавшая по преданию этим преподобным. По ней вышиты разными шелками изображения херувимов, церковь о четырех главах и смерть с косою. Память преподобного Макария празднуется 13-26 мая в день его представления и 12-25 октября в числе других глушицких святых. Преподобный Тарасий Глушицкий был сподвижником святителя Стефана, епископа Пермского, представление 1396, память 26 апреля 9 мая. По его апостольским трудам в деле распространения православной веры среди зырян. Впоследствии преподобный Тарасий стал игуменом одного из монастырей Пермской земли, основанного святителем Стефаном. В 1427 году при втором преемнике святителя Стефана, святителе Герасиме, память 29 января 11 февраля, преподобный Тарасий добровольно оставил управление монастырем, не желая по великому своему смирению начальствовать, предпочитая самому быть в послушании у другого. Зная о подвигах основателя Глушицкой обители, преподобного Дионисия, он пришел к нему со смиренной просьбой о принятии его в послушники монастыря. Святой Дионисий, видя глубокое смирение Тарасия, со словами «Благословен Бог, пославший к нам недостойно мужа опытного и благоговейного», с большой радостью принял бывшего игумена в свою обитель. Преподобный Тарасий начал трудиться в монастыре наравне с остальными иноками, проводил самую суровую и строгую жизнь, умерщвляя тело постом и молитвой и во всем исполняя волю преподобного Дионисия. Постоянные слезы умиления, глубокое смирение, сердечное сокрушение и необыкновенное терпение – все эти качества роднили преподобного Тарасия с древними подвижниками. После 10 лет многотрудных иноческих подвигов при жизни преподобного Дионисия и 3 лет при игуменстве святого Амфилохия в преклонном возрасте преподобный Тарасий приставился в 1440 году. Святые мощи преподобного Тарасия почивали под спудом в храме в честь Рождества Христова в Покровском Дионисиевом монастыре. Подробностей о житии преподобного Феодосия Глушицкого не сохранилось. Известно, что он подвязался под духовным руководством преподобного Дионисия и был погребен поблизости от могилы святого Тарасия Глушицкого.